Глава 25. Как Августин прибыл в Британию и проповедовал королю Кента на острове Танатос, и как он, получив позволение, отправился в Кент проповедовать. Так Августин, ободренный блаженным отцом Григорием с другими слугами Христовыми, вернулся к проповеди слова и прибыл в Британию. В то время в Кенте правил могущественнейший король Эдильберт. Пределы его царства простирались до великой реки Хумбер, что отделяет северных англов от южных. Напротив восточного побережья Кента лежит большой остров Танатос, величина которого составляет 600 фамилий по измерению англов. Он отделен от берега рекой Ванцум шириной около 3 стадий, которую можно перейти только в 2 местах. Она же впадает в море. Там Августин, слуга Божий, и высадился со своими спутниками, которых было, как говорят, около 40. По велению папы Григория они взяли с собой переводчиков из народа франков, и Августин послал их к Эдильберту с известием, что он принес из Рима благую весть, обещающую, без всяких сомнений, вечную радость на небесах и бесконечное царство с Богом живым и истинным. Узнав об этом, король повелел оставить их на острове, где они высадились, и снабдить всем необходимым, пока он не примет решение относительно их. Он и прежде знал кое-что о христианской вере, поскольку женой его была христианка из франкского королевского рода именем Берта. Ее выдали за него с условием, что он позволит ей беспрепятственно исповедовать ее веру и исполнять обряды, для чего с ней отправили епископа по имени Лиутард. Несколько дней спустя король явился на остров и, сев под открытым небом, велел Августину и его спутникам подойти и поговорить с ним. Он не стал встречаться с ними в здании, поскольку суеверно считал, что они, будучи сведущими в колдовстве, могут напустить на него чары. Но их вдохновляла не демонская, а Божья сила, и они несли, как знамя, серебряный крест и образ Господа Спасителя, запечатленный на доске. Они пели гимны и возносили молитвы Господу о собственном своем спасении и о спасении тех, к кому они пришли. По велению короля они уселись и начали проповедовать слово жизни ему и его кометам, прибывшим с ним. После же король сказал им: «Ваши речи и обещания весьма хороши, но они новые и непривычны для нас, поэтому я не могу принять их и отречься от верований, которых я и весь народ англов придерживались столь долго. Но если вы решите остаться у нас, не бойтесь, поделитесь с нами тем, что вы считаете добрым и истинным, и мы не причиним вам вреда. Напротив, мы окажем вам гостеприимство и обеспечим всем, что нужно для жизни. Мы также не запрещаем вам обращать в вашу веру всех, кого сможете». И он подарил им дом в городе Доруверне, что был главным городом его владений. По своему обещанию, в достатке снабдил их провизией и позволил свободно проповедовать. Говорят, что когда они подходили к городу, неся по своему обычаю святой крест и образ царя и Господа нашего Иисуса Христа, они пели хором такой гимн: «Молим Тебя, Господи, по великой милости Твоей отвратить ярость Твою и гнев Твой от города сего и от Твоего дома святого, ибо мы грешны. Аллилуйя».